Глава 11. Двухэтажный особняк по-прежнему располагался на утесе в пригороде Палисейдс. Я остановил машину в 20 ярдах от дома и направился к парадному входу. Сапфировым ночным небом занялся новый и, похоже, скуповатый спонсор. Он расположил ущербную луну где-то над Сан-Бернардино. Я позвонил, приготовившись терпеливо слушать перезвон колокольчика в доме. Мне как раз хватило времени закурить, прежде чем открылась дверь. В дверном проеме стояла рыжеволосая красотка, вопрошающе глядя на меня сияющими фиалковыми глазами. «Привет, Максин, дорогая!» «О, Рик, дорогой!» Она слегка выпятила нижнюю губку. «Что ты там сотворил с моим бедным Чарли?» «Туда ему и дорога. Я не счел нужным осторожничать. Согласись, он совсем свихнулся. Не думаю, чтобы ты серьезно сожалела о нем, Максин, дорогая». «Значит, уже никто не будет мне говорить. О, дитя мое!» Она продолжала делать вид, что дуется. Я перевел взгляд с ее лица и произвел полную инспекцию до самых ног. На ней было белое платье без бретелек, которое поражало своей простотой и изяществом. Было ясно, что оно сделано рукой настоящего мастера. «Ну вот, теперь я вижу, что ты совсем не изменилась, милая Максин», — одобрил я. «И общий вид, и каждая деталь в отдельности. Все, как всегда, выглядит потрясающе». «Ты так ничего и не заметил, Рик, дорогой!» В ее голосе звучал упрек, а выражение лица стало еще более капризным. «Как я мог не заметить новое платье от Джио Джиоло?» — возразил я, улыбаясь. «Ты, наверное, шутишь, Максин? Разве не ты говорила, что он шьет только для трех женщин во всем мире?» Она счастливо рассмеялась и тепло поцеловала меня в губы. «Ужасно рада видеть тебя, Рик! Ты уже 2 недели как вернулся и только сейчас объявился!» «Масса дел!» — ответил я уклончиво. — Может быть, пригласишь в дом? — Извини, конечно, заходи. Лестер в гостиной. Грациозно повернувшись, она пошла впереди меня. Позволив ей сделать шага 3, я схватил ее за руку. Она вопросительно оглянулась. Я указал рукой на дверь. Кажется, здесь кладовка. — Откуда мне знать, Рик, дорогой? — Давай посмотрим. Я потащил ее за собой. — Да, так и есть кладовка. И к тому же пустая. «Рик, ты что, рехнулся? Или на тебя подействовало калифорнийское солнце?» Я крепко взял ее за руку и притянул к себе. «Максин, солнышко, ты доверяешь мне?» «На диване нет, а здесь, пожалуй, да». «Тогда без расспросов делай то, что я тебе скажу, каким бы глупым это ни казалось». Улыбка исчезла с ее лица, когда она увидела, что я говорю серьезно. «Как скажешь!» — согласилась она. — Спрячься в кладовке и не выходи, пока я не позову. И сиди там тихо, как мышка. Обещаешь? Выразительно пожав плечами и едва не крутнув пальцем у виска, она послушно юркнула в кладовку. Перекрыв за ней дверь, так что осталась маленькая щелка, я вошел в гостиную. — Рик, мой мальчик! Лежа на диване, Лестер приветливо помахал одной рукой, другой придерживая бокал на своем заметном животике. «Слава победителю! Ты отлично справился с заданием. Ни одна, даже самая захудалая газетенка не упомянула имя Максин. Садись и налей себе что-нибудь». «Спасибо, Лестер». Я прошел к бару и приготовил себе коктейль. «Ты получил мой чек?» «И уже перевел деньги на свой счет», — признался я. «И правильно сделал». Он беззаботно рассмеялся. «Ты даже не представляешь, как много чеков превращается в ничто прямо на глазах!» С бокалом в руке я направился к чему-то среднему между авангардистской скульптурой и креслом в современном стиле. «Лестер, это объект для восхищения или на него можно сесть?» — поинтересовался я. Прищурившись, он 10 секунд присматривался, потом пожал плечами. «Черт! Никак не могу вспомнить. Садись лучше вон на тот, в углу. Я опрашивал людей, которые сидели на нем примерно месяц назад, и ни один не пожаловался на неблагоприятные последствия». Я осторожно сел на гигантскую копию детского стульчика. «А куда подевалась крошка Максин?» — лениво спросил он. «Должна быть где-то здесь», — небрежно ответил я. «Моя крошка Максин заполнила собой весь дом», — сказал он довольным тоном. «Послушай, ты помнишь Боба Смита из города Ном на Аляске?» «Как же не помнить?» — улыбнулся я. «Это было в ту ночь, когда на тебя накатил исследовательский зуд. Через несколько дней он сам позвонил мне в 4 часа утра». «Здорово», — обрадовался я. «Теперь у тебя завелся друг на Аляске?» «Пожалуй, нет», — ответил он с сомнением. «Он только спросил, ну, как ты себя чувствуешь, когда тебе будет в 4 часа утра, пьяная свинья?» И тут же повесил трубку. «В следующий раз тебе надо попробовать город Пасадина», — предложил я. «Рик, мой мальчик!» Он кивнул на свой бокал, стоявший на животе. «Будь лапочкой, положи в него пару кубиков и плесни бурбона, а потом расскажи о Чарли Хатчинсе и остальных. Я хочу знать все подробности. Пожалуйста, не пропускай ничего!» Я выполнил его просьбу и опустился на что-то несуразное, лишь отдаленно напоминающее кресло. «Все было довольно неприглядно, малыш», — сказал я. «Ты в самом деле хочешь знать все подробности? И они не совсем подходят для солнечной Калифорнии, где все так мило и приятно». Он раззадорился. «Я рискну. Рассказывай. Я уже весь дрожу от предвкушения, а ты не сказал еще ни слова». «Ну, раз уж ты выкручиваешь мне руки...» Я согласно кивнул. «Кажется, ты знаешь большинство действующих лиц. Джо Фрайберг, Бабби Дюан, Чарли Хатчинс». «Пат Уэллс и Ирвин Хойт», — нетерпеливо вмешался он. «Если встретится незнакомое имя, я скажу». «Что ж, будь по-твоему», — согласился я. Между Хойтом и Чарли Хатчинсом была старая вражда, которая началась еще на заре цивилизации и продолжалась до тех пор, пока они не состарились и у них не наступило размягчение мозгов. Последнюю крупную победу одержал Чарли. Подослал Ирву, крупную блондинку, в его вкусе. Накапал об этом Бабе, которая вошла в неподходящий момент. Затем тут же вышла и подала на развод. «Рик, мой мальчик!» — перебил он. «Ты знаешь, я не критикан. Скажи мне честно, разве я критикан? Но все это я уже читал в газетах. Я хочу знать неизвестные детали. Ну что-то вроде... Как я блестяще размотал это дело, получив в награду репутацию первоклассного детектива и жену босса в один прекрасный летний вечер. Ну, примерно так». «Лестер, малыш», — ответил я устало. «Я терпелив. Ты знаешь, насколько я терпелив. Но и мое терпение уже на исходе. Так что больше не перебивай меня, пока я не задам тебе вопрос. Или в крайнем случае подними руку и молча жди, а я разрешу тебе говорить. Понял?» «Хорошо. Обещаю 5 минут сравнительного молчания», — согласился он. «Ты хочешь знать, как все было на самом деле?» Я выдержал многозначительную паузу. «С самого начала все прекрасно понимали ситуацию, кроме меня. Как только я сошел с поезда в Нью-Блейдене, меня схватили, отвезли в особняк Ирва Хойта и устроили прием под лозунгом «Калифорнийцы, убирайтесь домой». Не успел я покинуть Максин в парк-рояле, как в тот же вечер Чарли заказал мне номер в отеле и послал телеграмму Джо Фрайбергу, что я приезжаю, ну и так далее. Мне казалось, что я сражаюсь в одиночку против всех. Согласись, очень неприятное чувство. Тут я узнал, что все 3 покушения на жизнь Баббы оказались вполне реальными, и это еще больше испортило мне настроение. «Где-то за сценой чувствовалась направляющая железная рука серого кардинала», — меланхолично произнес Лестер. «Ну вот именно, малыш», — восхищенно поддакнул я. «Видишь ли, когда ты помешал Максин сыграть роль в пьесе, и ее заменила Бабби Дюан, кто-то подсказал Хойту идею организовать пару фальшивых покушений на ее жизнь, ну, чтобы потом прийти к ней на помощь и, в конце концов, восстановить с ней отношения. Но никто не подозревал, что Хойт уже слегка свихнулся и носился с мыслью жестоко наказать Бабе, прежде чем снова стать ее мужем. И сложившаяся ситуация как раз была ему на руку. Затем тот же самый некто рассказал, по-видимому, Чарли Хатчинсу о плане, подброшенном Хойту. Но Хойту нужны были профессионалы, чтобы инсценировать покушение. А у Хатчинса появилась возможность подставить Ирву своих бандитов. Чарли с восторгом включился в интригу. С этого все и началось. Покушения не удались, но серьезно запугали Бабби Дюан. Хойт упивался садистской радостью, натравливая на нее своих головорезов, тем более что почти все свободное время она проводила в его доме. Тот же неизвестный подсказал Ирву Хойту следующий ход. «Вот новая возможность покончить с Чарли Хатчинсом. Я буду продолжать давить на Фрайберга, пока он не обвинит публично Чарли и Максин Бар в организации покушений. В результате встревожено множество людей, включая тебя. Ты нанимаешь меня, что не нравится Хойту. Он опасается, что я помешаю его садистским развлечениям с Бабе. Между тем, мания Чарли Хатчинса усугубляется, и он планирует очередной шаг. Он задумал пустить меня по ложному следу и навязать собственную версию происходящих событий. Например, что первые три покушения на Бабе были реальными, но случайно не удались. Но ведь два первых покушения требовали настоящего профессионального мастерства и крепких нервов. А кто нанял отпетых бандитов под видом телохранителей? Никто иной, как Ирвинг Хойт. И все время, пока я шел по следу, Чарли напоминал мне о своей вражде с Хойтом, напирая на то, что тот стал особенно агрессивным после развода. Под тяжестью представленных доказательств я серьезно предупреждаю Чарли, что он находится в большой опасности. Я высказываю гениальную догадку, что Хойт задумал четвертое, окончательное покушение на Бабы и хочет повесить его на Чарли. Хойт планирует грандиозный финал многолетней вражды. Один удар, и все завершено. Раз и навсегда. Чарли, в свою очередь, разыгрывает целый спектакль. Он с виду напуган и взволнован, когда Максин выпроваживает его, якобы успокоится, что дает Чарли возможность начать завершающую фазу своего замысла. Цель – добиться окончательной победы. Его больной мозг подсказывает эффектную развязку. Убить Бабби Дюан, единственную настоящую большую любовь Хойта, в его присутствии. При этом Хойт должен будет знать, что после Бабби его очередь. Теперь рассмотрим детали чудовищного плана. Чарли направляется от Максин на прогулку, то есть прямо на свою квартиру, и оттуда звонит нашему незнакомцу, обращаясь с небольшой просьбой. В результате незнакомец перезванивает Хойту и сообщает: «Ты выиграл, старина!» Далее закулисный дирижер уточняет, что на Холмана не следует обращать внимания. Чарли согласен публично признать себя побежденным, и Хойт может спокойно продолжать терроризировать Бабы за то, что она развелась с ним несколько лет назад. Незнакомец продолжает излагать детали своего плана Хойту. «У меня есть заманчивая идея, почему бы вам не устроить вечеринку у себя? Пригласите их всех в ваш дом, Чарли и Максин, Фрайберга и даже Холмана. Получится очень весело, особенно когда Чарли признает, как ловко вам удалось его провести. А представьте себе выражение лица Бабби Дюан, когда она поймет, какой унизительный урок вы ей преподали». Чарли же играет свой спектакль, изображая ужас. «Это ловушка, он устраивает ее точно так же, как вы предсказали, Холман. Вы гений!» И я чуть было не поверил ему. А тем временем сам планирует настоящий финал в ночь перед вечеринкой, когда никто ничего не ожидает, в особенности старина Ирвинг и Бабби Дюан. Кульминация намечена на тот момент, когда Хойт призовет своих бандитов на помощь и обнаружит, что они с самого начала были наняты Хатчинсом. Нужно признать, головокружительный финал. И тут, как раз в нужный момент, как в пьесе опытного драматурга, появляется на сцене наш герой, Рик Холман, объявил Эстер торжественным тоном опытного конферансье. «Только не для Бабби Дюан», — горько заметил я. «Выживший из ума старик Хойт получил по заслугам, но Бабби мне искренне жаль. Вы только представьте психопата Кирша, который входит в ванную комнату, застает ее обнаженной, выхватывает полотенце из ее рук и стоит, глядя на нее с идиотской улыбкой убийцы. В самом деле, омерзительная сцена». «Куда уж омерзительнее», — согласился Лестер. «Но добродетель и справедливость восторжествовали, так ведь?» «Ты доволен, что Максин вернулась?» — спросил я в упор. Я чувствую себя как король. Он удовлетворенно потянулся. Королева вернулась. Мой дом. Снова полная чаша. Ты думаешь, тебе удастся заменить и отца, малыш? Продолжал я. Занять место Чарли в роли отца. Да. Теперь это не имеет значения. Спокойно ответил он. Милая Максин пережила необычный конец Чарли. Но повезло в итоге мне. Она примчалась искать поддержки у меня.